политические партии и общественные движения. Политические партии. Понятие «партия» происходит от латинского слова «partis» — «часть». В энциклопедическом словаре «Политология» дается следующее определение партии. Организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении. Сноска. Энциклопедический словарь «Политология», Москва, 1993 год, конец сноски. Политические партии имеют свои специфические признаки, по которым их следует отличать от других общественных объединений. Во-первых, в отличие от политического движения, партии имеют свою организационную структуру, детально разработанную программу. Во-вторых, партия стремится к завоеванию власти или участию в ней. С переходом от феодализма к капитализму, примерно с конца XVII – начала XVIII веков, стали появляться первые политические партии. Поскольку Англия одной из первых вступила на путь капиталистического развития, то и, естественно, в этой стране впервые начали свою деятельность политические партии Тори и Вигов, прообразов нынешних консерваторов и лейбористов. Политическая жизнь Франции отличалась активной партийной борьбой в конце XVIII века. В ней участвовали жирондисты, якобинцы, монархисты. В США первые политические партии появились как фракции Конгресса, федералисты и республиканцы, в конце XVIII – начале XIX веков. В основном это были парламентские партии. С переходом от абсолютной монархии к парламентаризму требовалось создание политических элит и избирательной системы. Партии превратились в инструмент политической борьбы за завоевание или осуществление власти. Первые партии представляли собой клубы. Настоящего членства в них вначале не было. Современные политические партии стали формироваться примерно с середины XIX века. Это было связано с введением всеобщего избирательного права, приобщением широких масс к участию в политике. В это же время стала меняться и их структура. Появились программы, уставы, обязательное членство и уплата членских взносов. Многие партии стали массовыми. Причинами образования политических партий могут быть экономические, политические, социальные, духовные, кризисные ситуации в развитии всего общества, плохое осуществление власти. В 1903 году Михаил Островский в работе «Демократия и политические партии» назвал негативными партийно-политические системы. Он предлагал создание партий на определенное время для решения различных задач и требований, проведения избирательных кампаний. Эта мысль считалась утопической до середины XX века. Приоритет сейчас стали отдавать общественно-политическим движениям. В нашей стране процесс формирования политических партий несколько затянулся. Во время избирательной кампании 1993 года в Федеральное собрание интересы демократического спектра политических сил России представляли в основном не партии, а политические блоки. Общественные движения. Общественные движения означают общественную деятельность вообще, как в рамках существующих объединений, так и вне их. Или это движения, выдвигающие определенные задачи в социальной и политической сфере, располагающие некоторым коллективом участников. Общественные движения могут классифицироваться по классовому, партийно-политическому признаку: буржуазные, либерально-демократические, рабочие, социал-демократические, коммунистические, крестьянские и другие. По методам и целям бывают демократические движения, национально-освободительные, антифашистские, антивоенные и другие. По интересам – профессиональные, спортивные, культурно-профессиональные. По социально-демографическому признаку – женские, молодежные, детские, ветеранов войны и труда и другие. Общественно-политические движения, ОПД, это большие массы людей, объединенных общностью своих социально-политических, экономических, духовных и иных интересов, отличающихся от других классовых и групповых объединений рядом существенных для них признаков. Общественно-политические движения отличаются массовостью, добровольностью, отсутствием фиксированного членства, программы действий, нестабильностью, переходящей порой в стихийные выступления. Целью этих движений часто являются общие понятия, такие как свобода, равенство, справедливость, расовая или национальная независимость, всеобщий мир, всеобщее разоружение, чистота экологии, всеобщее равенство и другое. ОПД могут создаваться и состоять из организаций, однако руководящие органы порой отсутствуют. Общественные организации иногда объединяются между собой в союзы или блоки, не только в стране, но и на международном уровне. Главной отличительной чертой общественно-политических организаций от политических партий является то, что они создаются, действуют только тогда, когда это необходимо. Общественно-политические организации, ОПО и движения играют определенную роль в жизни общества и выполняют ряд функций, такие как формирование общественного мнения некоторой части общества, социально-политический и экономический контроль органов государственной власти, политическая социализация личности, партнерство или соперничество между партиями, общественными институтами в выработке и притворении в жизнь политических решений. Таким образом, общественно-политические организации и движения являются частью гражданского общества и выполняют важные задачи в отстаивании его социально-политических, экономических, духовных и других интересов. Сущность и основные критерии типологии партий и общественно-политических движений. В марксистско-ленинском понимании партиям придается классовая сущность. Поэтому их разделили на партии рабочего класса, коммунистические, буржуазные партии, отстаивающие в первую очередь интересы класса имущих, и партии национально-освободительных движений. Партийные объединения могут различаться и по тому, чьи интересы они отстаивают. Одного из основных классов общества, пролетариев или буржуазии, не основного класса, крестьянства, общественных групп. По идеологической направленности партии подразделяются на коммунистические, социал-демократические, либеральные, консервативные, религиозные, клерикальные, националистические и так далее. По характеру доктрины различают партии революционные, реформистские, консервативные, реакционные, радикальные. По организации и методам деятельности партии бывают демократические, авторитарные, тоталитарные, фашистские. По политической ориентации партии бывают левые, правые, центристские, а по месту и роли в политической системе – правящие и оппозиционные. В современном мире существуют различного рода классификации партийных систем, в основном они подразделяются по их количеству в стране. Многопартийные системы существуют во многих странах мира, где присутствуют элементы демократизма в общественно-политической жизни общества. В некоторых странах партийные системы носят тождественное название – многопартийная система. То есть существуют две или более доминирующих и ряд оппозиционных партий. Например, в Италии насчитывается 14 партий, в Голландии – 12, в Дании, Норвегии, Швеции – более 5 и так далее. Каждая доминирующая партия не может добиться большинства в парламенте и вынуждена блокироваться, чтобы образовать коалиционное правительство. Оппозиционные партии объединяются, не входя в состав правительства. Такие партийные системы подвержены политическим кризисам. В некоторых партийных системах существуют правящие и оппозиционные партии. Например, в Японии, если либерально-демократическая партия формирует правительство, то допускается представительство от других партий. Двухпартийная система предусматривает наличие двух парламентских партий, где одна выступает как правящая, а другая как оппозиционная – США, Англия. В Германии существует 2,5-я партийная система. Христианско-демократический союз и христианско-социальный союз могут составить правительство только при наличии представителей от социал-демократов. Могут существовать и однопартийные системы в строгом смысле этого слова. Данные партийные системы характерны для недемократических режимов – КНДР, Куба. Деятельность партий в политических системах обществ может быть направлена на участие в выборах, осуществление легальной борьбы за власть, реформирование политической системы, участие в организации и осуществлении власти путем реализации программ общественного развития, оказание помощи и поддержки правящей элите в государстве. Партиям наиболее свойственны такие функции, как формирование общественного мнения и политической оппозиции, участие в выборах и функция руководства. Процесс образования политических партий в России начался несколько позже, чем в Западной Европе. Только лишь на закате XIX – начале XX века. К революции 1905-1907 годов и в ходе нее в стране насчитывалось более 50 политических партий. Они делились на партии радикальные, РСДРП, Общероссийская партия социалистов-революционеров, ЭСЭРы, Трудовая группа, трудовики, проправительственные, представляющие помещиков и дворян, типа Русское собрание, монархическая партия, либеральные, выражавшие интересы зарождавшейся буржуазии, Союз 17 октября и Конституционно-демократическая партия, кадеты. К 1917 году в стране насчитывалось более 100 партий, а после Октябрьской революции был осуществлен переход к однопартийной системе. Руководящей и направляющей партией в советской стране стала КПСС вплоть до 1991 года. И только в 1990 году был принят закон СССР об общественных объединениях, на основании которого вводился принцип многопартийности. С марта 1991 года началась регистрация партий и общественных объединений. К 1993 году Минюстом было зарегистрировано около 60 партий и движений, а к 1997 году – около 3000. Следует отметить, что роль партий в общественной и политической жизни России достаточно велика. В 1993 году на выборах партии практически не представляли серьезных политических сил. Но сегодня население относится к партиям очень избирательно. Это показали и прошедшие выборы в Государственную Думу, на которых 5-процентный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и Блок «Родина». Таким образом, наличие развитого политического рынка, конкуренции на нем программ, элит, лидеров, а также партий, создает возможность выбора более достойных и ответственных депутатов в органы власти. Следует отметить, что роль политических партий и других общественно-политических образований в жизни людей играет важную роль не только внутри страны, но и на международном уровне. Сегодня международные организации ведут действенную борьбу за мир, всеобщее разоружение, чистоту экологии и так далее.